ущербленный край. Про любовь нам, про любовь нам что-нибудь сыграй. Есть тебе что вспомнить в этот тихий час? Ведь влюблялись люди и до нас. Когда мы встретимся совсем случайно, когда мы встретимся совсем случайно. Когда мы встретимся совсем случайно, пусть Господь сможет нам откроет тайну. Ваш милый облик много лет меня тревожит, но не решаюсь я об этом вам сказать.